Входит тайный советник. Тайный советник появляется, сияя. «Господа придворные, поздравляю вас! Его Величество со своей августейшую невестою направляют стопы свои в этот зал. Вот радость-то!» Все встают. Дверь настежь распахивается, входят под руку тень и принцесса. Тень с изящным и величавым мановением руки. «Садитесь!» Придворные хором. «Не сядем!» Тень. «Садитесь!» Придворные. «Не смеем!» Тень. «Садитесь, придворные, ну так уж и быть». Усаживаются. Тень. Первый министр, я здесь, ваше величество. Тень. Который час? Первый министр. Без четверти 12, ваше величество. Тень. Можете идти. Принцесса. Мы где, в каком зале? Тень. В малом тронном, принцесса. Видите, принцесса, я ничего не вижу, кроме тебя. Я не узнаю комнат, в которых выросла, людей, с которыми прожила столько лет. Мне хочется и всех выгнать вон и остаться с тобою. Тень. Мне тоже. Принцесса. Ты чем-то озабочен? Тень. Да. Я обещал простить Христиана, если он сам придет сюда сегодня в полночь. Он неудачник. Но я много лет был с ним дружен, принцесса. Как ты можешь думать о ком-нибудь, кроме меня? Ведь через час наша свадьба. Тень. Но познакомились мы благодаря Христиану, принцесса. Ах, да. Какой ты хороший человек, Теодор. Да, мы простим его. Он неудачник, но ты много лет был с ним дружен. Тень. Тайный советник. Я здесь, ваше величество. Тень. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить наедине. Тайный советник. Слушаюсь, ваше величество. Господа придворные, его величество изволил назначить в этом зале аудиенцию одному из своих подданных. Вот счастливец-то! Придворные поднимаются и уходят с поклонами. Принцесса. Ты думаешь, он придет? Тень. А что же еще ему делать? Целует принцессе руку. Я позову тебя, как только утешу и успокою его. Принцесса. Я ухожу, дорогой. Какой ты необыкновенный человек. Уходит вслед за придворными. Тень открывает окно. Прислушивается. В комнате рядом бьют часы. Тень. Полночь. Сейчас он придет. Далеко-далеко внизу кричит капрал. Капрал. Христиан Теодор, Христиан Теодор. Тень. Что такое? Кажется, я испугался. Капрал. Христиан Теодор, Христиан Теодор. Голос ученого. Я здесь. Капрал. У вас есть письмо к королю? Ученый. Вот оно. Капрал. Следуйте за мной. Тень. Захлопывает окно, идет к трону садиться. Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время. Способен он на такую гибкость? Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняли мне ни малейшего вреда, а он мог бы так приспособиться к местности. За 2 недели я узнал жизнь в 1000 раз лучше, чем он. Не слышно, как тень я проникал всюду и подглядывал, и подслушивал, и читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей, и вот теперь я сижу на троне, а он лежит у моих ног».